Глава 15. Валерий Валерьевич позвонил мне с номера Виктории, нынешней владелицы гильдии наемников. Звонок, так скажем, был неожиданностью, как и приглашение выпить с ним кофе. Собирался недолго. Максим подъехал к дому спустя 10 минут, как я ему и позвонил, и опять же, осыпал меня комплиментами. И уж в этот раз я не мог его не спросить. «Откуда ты знаешь, что я стал сильнее?» Я вопросительно уставился на водителя, который спокойно крутил руль. «В тебе нет столько силы». «А вы можете видеть мою силу, Ярослав Алексеевич?» Он повернулся на секунду и вновь вернулся всем вниманием к дороге. «Вы воистину сильный девиант. Для меня честь служить такому, как вы». «Ты чувствуешь чужую силу?» спросил я, понимая, что это невозможно. «Или у тебя интуиция на это развита?» «Не знаю», — честно ответил он. «Свечения над головой я не увидел. Просто ощущение, что вчера вы стали на шаг ближе к мечте многих лидеров, а может и каждого высшего дворянина». «Максим», — продолжил я, — «кем ты был раньше?» «Ну», — я решил спросить более мягко, — «у тебя был свой род или клан?» «Был», — все с той же добродушной улыбкой ответил он. «Слабый род боевых магов. Разумеется, сильнее среднего рода этого города, но не такого, который был бы способен пережить войну». «Войну?» «Ярослав Алексеевич, вы что-нибудь слышали про борьбу между магами и мутантами за территорию? Первые войны, когда мир только начал меняться, а первые носители создавали для себя семьи и армию?» Разумеется, мой ответ был прост и очевиден. И Макс решил немного просветить меня, что показало мне одну несостыковку. Он не выглядел на свои 40 лет. Слова, которые он говорил, не были пересказом чьей-то истории. В целом, у меня сложилось впечатление, что он сам пережил эту войну. Но... сколько веков существовали носители? Три же? То есть ему уже 300 лет? Как Валерию Валерьевичу? Тем не менее, Максим не ответил мне насчет своего возраста. Просто проигнорировал вопрос, словно я ничего не спрашивал. И каждый раз, как за его рассказ, а точнее историю, я интересовался его возрастом, он просто пропускал это мимо ушей. И я заметил одну немаловажную странность. Каждый раз, когда я спрашивал его о возрасте, свечение на его мозгу, остаток силы другого мага, начинало пульсировать. Что навело меня на мысль, что эта странная сила блокирует либо его воспоминания, либо возможность ответа. Кто же Максим все-таки такой? Война, которая началась в первое десятилетие между магами и мутантами, была больше дележкой территории, чем желанием истребить другой тип носителей. Но сомневаться в словах мага я не стал. Весь рассказ сопровождался спокойной обстановкой, и над его головой ничего не светилось. Два ученых, которые смогли принять симбионтов и смогли пережить их силу, первоначально не были такими уж близкими друзьями. Два совершенно разных типа начали свое соревнование, уничтожая детей своего собрата. Делали они это для банального — захватить больше власти и, когда война окончится, получить более сильно развитый клан. Ну, либо же стаю. Только самоназванные боги быстро устали от войны и поняли, что и так эпидемия, которая неслабо истребила человечество, когда симбионты пытались получить носителя, была чересчур избирательна. А в то время открытая вражда уничтожала еще больше людей и только появившихся носителей. Поэтому войну они остановили, но перед этим потери в лице носителей были чудовищными. Прямой приказ богов насчет остановки войны был проигнорирован, и война шла еще одно десятилетие. Людей убивали. Магов и мутантов тоже. Любая ферма или предприятие для получения эмоций и маны не могла просуществовать и года, чтобы не начался рейд и полноценная зачистка. Видя, что война не останавливается, боги пришли к носителям еще раз и собственноручно поставили лидеров, которые были удобны им. Даже несмотря на то, что, например, маг был слабым, а его люди сильнее его. Это оставило определенные последствия, такие как высокомерие. Каждый старый род магов пережил подобную перетрубацию, унижение и подъем. Каждый альфа-лидер стаи мутантов пережил подобное. «Но только маги такими высокомерными и остались», — перебил его я. «До сих пор». «На то есть причина», — продолжил Максим. «Магов трогали меньше, чем мутантов. Вы уж извините, у носителей симбионтов типа мутант априори воинственная душа. И бог мутантов выбирал себе именно воинов. Именно воинам он давал частичку себя. А маги, по большей части, были аристократами. Баронами, панами, графами и прочей шушерой на верхушке власти. Оттуда и взялось такое понятие, что все маги — аристократы. Они просто прибавили одно к другому, и все. «Странно, что со временем так сильно прижилось это понятие», — сказал я. «А как начались эксперименты с дикими?» «Указания богов», — загадочно ответил Максим. «Понимаете, в чем дело, Ярослав Алексеевич?» Он замолк на мгновение, объезжая сломавшийся на дороге грузовик. «Ничто в этом мире не происходит без их наблюдения. Это мелким сошкам или особо хитрым носителям кажется, что они сами творцы своего счастья, жизни или рода. По большей части они выполняют и без того продуманный план». «Почему вы так думаете?» «Потому что больше не было войн. Мелкие набеги на соседние регионы сохранились до сих пор, но оттого они и мелкие, что боги не позволяют начаться чему-то серьезному и страшному. А учитывая время, в котором мы живем, никому не нужна война. Вспомни хоть тех серебряных». «Корни создал Жожоба», — тут же ответил я. «С позволения богов», — не согласился со мной Максим. «Любая организация, которая как-то влияет на наши жизни, это эксперимент богов, которым интересно, как приживется тот или иной тип людей или носителей. Они делают это не просто так, а чтобы сильнейшим не было скучно». «Получается, не хотят, чтобы появлялись носители с их уровнем силы?» «Нет, они просто не хотят...» Он все же впервые выругался, когда нам навстречу вылетела старая колымага. «Прошу прощения», — поправился он. «Они не хотят, чтобы сильнейшие сходили с ума. Сами понимаете, какой прок от бешеной собаки? Ее нельзя контролировать, ее можно только пристрелить. По итогу дикие — творение богов, девианты — творение богов. Любая организация людей, которая исследует носителей — творение богов. Они это воплощают через своих лиц, которых много в этом мире. Через них они и контролируют, у кого что получается, а у кого нет. Но дикие же эволюционируют из-за нас, решил продолжить я этот спор. Это мы, точнее, это наши опыты сделали их разумными. Разумеется, это так, согласился Максим. Но пока это не переступит через замысел богов, они так и будут развиваться. Если наступит момент X, и боги поймут, что эту игрушку надо забирать, они это сделают. Но по итогу эти же дикие объединяют носителей, которых отвергли стаи или отверг род. Конечно, есть еще ряд причин, почему тот или иной носитель находится не в семье, но в конечном счете эти дикие объединили одиночек в гильдии, которые поддерживают порядок. Настолько глобально я еще не думал. Нет, разумеется, сомнения были, но я ясно и отчетливо видел, что водитель не врал мне. А когда он начал рассказывать про свой род, у меня не осталось сомнений, что он выходец из первородного клана и был в лице первых. Его семью уничтожили на третий год войны, подчистую. Пощадили только его и его сестру, которая погибла не так давно, но за рубежом. Кафе покойного Эдварда Тойвовича встретило меня каким-то унынием. Словно с уходом мутанта все изменилось до неузнаваемости. Для утра народу было не так уж и много, но каждый наемник, как мне казалось, желал со мной пообщаться. Или же хотя бы поздороваться. Этого я никак не мог понять. С чего вдруг кто-то из них вдруг решил поинтересоваться, как у меня дела и здоровье? Но ответ пришел сам собой, когда я сел за стол к Виктории и к Валерию Валерьевичу, который уминал третий по счету чизкейк. «Сила телепата бывает разной», — начал он издалека, проигнорировав мое приветствие. «Телепат может быть пассивным, а может быть активным. Вот, например, я», — он гордо ткнул себя ложкой в грудь. «Я активный телепат. Могу влиять по желанию на каждого носителя или человека. Нет, разумеется, есть такое понятие, как иммунитет», — он покосился на меня и криво улыбнулся. «Как, например, ты, девиант с иммунитетом от телепатии. Я, когда понял это, был приятно удивлен. И у меня не осталось сомнений, чтобы продолжить наше с тобой дело». Я посмотрел на пустой взгляд Виктории, а затем увидел большое облако из белых и каких-то желтоватых нитей над ее головой. «Это что же получается, он ее одурил как-то? Или отключил?» «Правильно смотришь», — продолжил он. «Она под моим навыком тишины. Не слышит ничего и не видит. Стоит мне уйти и снять с нее занавес, как она решит, что проспала 5 минут своей жизни. Эффект, конечно, неприятный, но зато она в данный момент нейтральный собеседник, который и не вспомнит о разговоре». «Понял», — коротко ответил я. «Так на чем это я остановился?» Он поднял голову, стуча себя ложкой по подбородку. «Ах, точно, типа телепатов», — улыбнулся и махнул официанту, указывая на пустое блюдце. «Я по желанию влияю на носителей. А такой телепат, как ты, сам того не понимая, влияет на окружающую среду. Ну, точнее, ты им стал вчера. С чего вы это взяли? Я вижу нити энергии вокруг тебя. ты невольно касаешься каждого, кто находится рядом с тобой, и располагаешь его к себе. Полезная вещица на самом деле, но лучше ее контролировать. Почему? Что плохого в том, что к тебе относятся с уважением и дружелюбно? Пассивные навыки быстро развиваются из-за неконтролируемого использования. Затем они начнут опустошать твой запас маны, а я думаю, ты знаешь, что такое опустошение». Ответом был короткий кивок, и он продолжил. «Например, вчера ты видел остаточные отголоски вибраций других носителей, верно?» «Верно. А сейчас ты их видишь?» Я не сразу понял смысл вопроса, но стоило мне повернуть голову в сторону наемников, как я увидел все то, о чем он говорил. «Это активный навык. Ты задумался о следах, энергия вокруг тебя сфокусировалась, и твои нити дружелюбия тут же втянулись в сердце». «Тогда», — я сощурился, — «на кой черт вы мне рассказывали про активного и пассивного телепата, если у меня есть активный навык?» «Вот так». Он вытянул руку, и... я увидел нечто. С его руки сорвалось что-то огромное, полупрозрачное, отдаленно напоминающее рыболовную сеть, сотканную из чистой энергии. Эта сеть упала на горсть наемников и людей, и в следующую секунду те пали на колени, а те, кто сидел, опустили головы в стол или склонились. «Ты так не сможешь сделать. Это сильный активный навык массового поражения. Это способности активных телепатов. Пассивные такого в жизни не сделают». «То есть пассивный и активный телепат — это в глобальных соображениях, в возможностях и навыках?» «Верно», — согласился он, снимая с людей и носителей свою сеть. «Но я, например, не способен так располагать людей, как ты. Понятное дело, что у меня есть в рукаве пару приемов, но чтобы так массово...» Он посмотрел на меня с легким восхищением. «Я не смогу». «Занятное дело, это телепатия», — согласился я. «А так вы можете?» Он вопросительно уставился на меня и не сразу понял, что я сделал. А я же даже не махнул рукой. Вообще не делая никакого физического воздействия, снял с мозга Виктории его навык, силой мысли, дергая за ниточки на ее голове. «Когда это я пришла сюда?» В глазах Виктории не было растерянности, а был настоящий ужас. «Ярослав?» «Привет, Виктория», — улыбнулся я. «Ты что, ничего не помнишь?» «Нет», — ее глаза округлились. «Валерий Валерьевич?» «Прошу прощения», — немного обиженно забормотал телепат. «Позволил себе легкое воздействие сугубо в научных целях. Вы ничего не подумайте». Большего он и не сказал. Возмущенная его поступком наемница, а ныне лидер гильдии, грубо оттолкнула его и вылезла с дивана, показала ему кулак и двинулась в сторону лестницы. Провожая ее взглядом, я зацепился за то, что меня так беспокоило, за остаточный след, тот же перламутровый с легкими пульсациями, которые я видел вчера. «Твою же мать!» — протянул я, поворачиваясь к первому. «Она здесь!» «Кто?» — глухо отозвался Валерий. «Ярослав, скажи мне, зачем ты отменил мою способность? А точнее, как?» Я не стал ничего отвечать, внимательно разглядывая помещение первого этажа кафе. Этот шлейф был повсюду. Вор здесь! И я был уверен на все 100%. «Вор-девиант здесь!» — отозвался я, вставая из-за стола. «Она была здесь сегодня». Большего мне и говорить не пришлось. Мы осмотрели каждый уголок, каждый закуток кафе, но самого носителя так и не нашли. Поднимаясь к Виктории, я понял, что здесь вора еще не было, но легкий оттенок энергии все же сохранился, а значит, это был наемник, либо же носитель-гость. Руководитель гильдии не сразу пошел на контакт, мне пришлось выпустить дружелюбные нити, хоть я и сам не понял, как я это сделал. И тогда она стала чуть сговорчивее. Никакие гости последние пару дней, не считая нас, ее не посещали. Точнее, они были, но никогда не поднимались сюда. Она встречала всех в своем заведении, а не в кабинете покойного Лааны. Ей до сих пор было неуютно это делать, несмотря на прошедшее время. А вот список всех наемников она все же дала. И даже прошлась с нами по присутствующим, чтобы показать того или иного в списке. Но желанного мы так и не нашли. Увы. На задании гильдии находилось 11 наемников, и еще трое находились в командировке в других гильдиях. Так сказать, были на подмоге. Первоначально я решил, что этот девиант — Светлана, ибо среди других женских имен потенциального носителя, который пошел бы на преступление против природы и лег бы под нож хирурга-симбионта, я не видел особо желающих. Женщин было 4, двоих я и так знал, а про остальных даже не слышал. Виктория дала мне места, где те могли бы находиться согласно заданию, и мы с Валерием Валерьевичем приняли решение осмотреть каждую. Найти вора и закрыть это дело окончательно, попрощавшись друг с другом. Светлану, слабого мага ветра, мы нашли не так далеко от кафе. Она сидела на крыше в 3 домах от заведения, беседуя со своим другом-магом, которого я спас в ту ночь с телепатами. Забрался на крышу в считанные мгновения, да так бесшумно, что испугал парочку своим появлением. Но мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что она не девиант, и, скорее всего, никогда сильной не станет. Тем не менее, пришлось немного пообщаться с ними, разузнать, заметили ли они нечто странное в оставшихся 3. Но, как я и думал, они слепы. Чертовски слепы. Мага Валерию мы обнаружили на другом конце города. Она выполняла задание по выявлению фермы мутантов по заказу одной семьи. Даже помогли слегка, когда началась заварушка. Старые складские помещения на краю города оказались переполнены дикими. Я вычищал местность целых 2 часа в компании молодой волшебницы стихии огня. Хотя, скорее всего, стоило оставить эту работенку ей, а не выполнять ее за нее. Валерий Валерьевич же спокойно сидел и ждал в машине, пока я рвал и метал оранжево-глазых носителей. 3-го мага мы так и не нашли, а вот 4-го... Анжела, моя соседка, была всю жизнь неудавшимся псимагом с весьма нестабильными силами. Мы с ней пережили потенциально опасную командировку, немного сблизились и разошлись, как в море корабли. Но... это она. Я с некоторой горечью на душе ткнул пальцем в спину нового девианта, которая стояла на краю моста, что-то выглядывая во льду под собой. «Она больше не пси-маг». «Уверен?» — удивился Валерий Валерьевич. «Я чую от нее именно пси-силу». «Эх ты, первый в своем роду. Чувствовал бы ты еще от нее дикую, не было бы тебе цены». На ее сердце были трещины, шрамы, которые заполнялись оранжевыми нитями. Помимо всего этого, оно сияло разными цветами, в точности, как у меня или у Ани. И что мне больше всего удивляло, она видела нас, но не ушла. Понимала, что я пришел за ней и, видимо, ждала. Я медленно направился к ней, но девушка остановила меня в 10 метрах от себя, швырнув в мою сторону свою невидимую стену. Навык погиб, едва коснувшись меня, но предупреждение, чтобы я не приближался к ней, я понял. «Анжел!» — крикнул я. «Мне просто поговорить нужно!» «Я знаю, зачем ты пришел», — она говорила себе под нос, но ее голос, казалось, шел отовсюду. «Артефакты, да?» «Догадливая какая!» — недовольно пробурчал Валерий, но замер за моей спиной, словно боялся ее. «Отдай их или укажи место, куда ты их отнесла, и тебя никто не тронет!» Эта фраза была лишней. В меня полетели еще 3 навыка по типу стены, и я уничтожал их только по контуру своего тела, пропуская остатки возле себя. Разумеется, они задевали Валерия Валерьевича, отчего тот недовольно пыхтел. А еще он заявил мне, что она сильная, вот как будто я этого не знал. «Стойте здесь», — приказал я, делая шаг вперед. «Вам же не нужна эта заварушка, верно?» «Я не имею права касаться ее», — скромно заявил телепат. Хотя я понимал, что у него есть сила, способная раздавить ее. Ручки не хотел марать, да? Анжела пыталась не подпустить меня к себе и в очередной атаке даже соизволила повернуться в мою сторону. Я же увидел зареванное лицо и совершенно пустые глаза. Она боялась меня. Девушка понимала, что я могу убить ее одним касанием. Она не хотела смерти, но... «Где артефакты?» — спокойно спросил я, уничтожая навык, которым она ударила меня почти вплотную. «Анжел, тебя интересуют только артефакты?» — со слезами на глазах спросила она. «Или тебя хоть капельку волнует, как я стала такой?» «Я и так понимаю», — пожав плечами, ответил я, остановившись в метре от нее. «Скорее всего, Жожоба, верно?» Ответом был кивок. «Ты знаешь, где он?» «Он в городе», — тут же ответила Анжела. «Я могу показать тебе, если ты оставишь меня в живых». Да я, если честно, убивать ее не собирался, но симбионт внутри, как и Сумкин, который неожиданно заговорил одновременно с ней, настоятельно рекомендовали лишить ее всех даров носителей. Я не то чтобы ослушаться их не мог, нет. Я и сам хотел подкрепиться этой силой, понимая, что мои действия лишены человечности. Да и сам я давно уже не человек. Я не испытываю ничего, глядя в это зареванное лицо. Не испытываю симпатии к ней, не испытываю жалости, хотя мы много через что прошли. Мне просто все равно. Просто все равно. «Где артефакты?» — настойчиво повторил я. «Анжел, у меня нет времени на этот треп. Просто скажи, где, и я уйду». Но вместо этого, чтобы обойтись малой кровью, она решила ударить еще раз. Сделала это очень импульсивно, касаясь артефакта на груди. Как жаль. Выставил перед собой руку, уничтожая ее пресс, и в следующее мгновение растворился перед ней, оказавшись за ее спиной. Я был быстр, словно покойный Флэш Виктор, словно ветер. Указательным пальцем коснулся ее затылка, вытягивая всю энергию мага из ее тела. В следующее мгновение оторвал кусок симбионта из ее груди, не касаясь ее физически, а затем не позволил ей упасть вперед. Ее голова была на моих коленях, в глазах буйствующий ужас, ужас носителя, который понимал, что сейчас от него ничего не останется. «Место», — повторил я без жалости на лице. «Быстрее, Анжела!» «Дом твоего покойного друга», — прошептала она, не моргая. «Владимир Петрович приказал оставить их там для тебя, сказал ждать, когда ты придешь за мной, и молить о пощаде». «А вы, как я посмотрю», — протянул я, — «сблизились со стариком, да? Что он пообещал? Место рядом с собой? Встречу с Богом? Ради чего ты такой стала?» «Он пообещал, что я увижу, как изменится этот прогнивший мир». Каким образом она будет это делать, я не знал. Но и разговаривать больше не стал. Положил руку ей на лоб и уничтожил паразита внутри ее организма. Я его рвал кусками, грубо и дерзко, не задумываясь о том, что могу ей навредить. И спустя пару минут на моих руках лежал самый обычный человек, тело которого было слишком слабо, чтобы жить дальше без помощи со стороны. «Что ты с ней сделал?» Валерий Валерьевич, кажется, пребывал в полном ужасе от увиденного. «Ярослав, как ты ее убил?» «Раздавил ее сердце», — спокойно соврал я, понимая, что он может видеть ложь. «Да и какая разница?» «Какая разница?» — нахохлился он. «Да ты хоть понимаешь?» «Молчать!» — рявкнул я. «Я знаю место. Поехали, телепат, забирать твое сокровище». Тело Анжелы посадили на переднее пассажирское сиденье. Меня не волновала дальнейшая судьба человека, который был слишком слаб, чтобы существовать без симбионта, который был полностью зависим от этой связи. Но тем не менее Валерий Валерьевич все же настоял на том, чтобы мы отвезли ее в ближайшую больницу. Там уже время покажет, достойна ли она жить дальше обычным человеком или нет. Но за все время поездки он смотрел на меня с ужасом. Он боялся меня, и я видел, как тяжело бьется его сердце. «Ты еще не представляешь, Валерий Валерьевич, какому монстру ты помог стать сильнее. Пока не представляешь».